У окон родильного дома стоит дупель счастливый отец. Он знает, что он уже отец, но он не знает, кто родился, поэтому «Зина! Зина!» Долго кричал, акушеры выгнали, уборщицы. «Зина!» Наконец жена говорит: «Что ты орешь?» «Ну что, сын?» «Нет!» «А кто?»